Глава 10. А я в тот вечер поругался с Лилах. Она рассказала мне о своей подруге, которая тоже служит в армии, в социальном отделе какой-то части. У нее был парень из частей Нахала, он служил в Ливане и был ранен, подорвался на мине. Потерял левый глаз, и ему оторвало стопу. Она не бросила его, выхаживала полгода, но в разговорах с Лилах наедине жаловалась, как ей трудно. «Я бы уже хотела куда-нибудь сходить вечерком», — говорила она, — «но куда я пойду? А он что будет делать? Пойдет со мной? И дальше что? Будет сидеть в сторонке и смотреть?» Раньше он очень любил танцевать, а сейчас стесняется. И когда я танцую, ему очень больно. Это прямо на нем написано. Лилах, как идиотка, стала расспрашивать ее про секс после его ранения. Эта из социального отдела призналась, что нет никакого секса. Уже полгода ни-ни. «Ну, там поцелуемся, но дальше этого не идет», — сказала она. «Можно ее в чем-то винить?» «Разумеется, нет. Ей от всего этого не по себе. Ей страшно. Он, наверное, выглядит как чучело. Ходит с черной повязкой». А дома, когда некого стесняться, снимает повязку и остается со стеклянным глазом. Ее к нему уже не влечет, призналась она. И как-то по прошествии полугода в один прекрасный день парень сказал ей, по собственной инициативе, что им надо расстаться. Она изобразила расстройство, уверяла, что она как раз с радостью осталась бы с ним, но особенно не упиралась. В глубине души все понимали, что она не прочь сбросить со своих плеч эту ношу и вздохнуть с облегчением. Она хотела, чтобы был кто-то, с кем можно пойти на море, как положено, у всех на виду, а не ковылять с хромым инвалидом. Она хотела на улице распустить хвост, представляя, как судачат за ее за спиной, какой кадр оторвала, настоящий мачо, просто модель. Ей надоело стесняться, надоели трудности, надоели слезы. Ей хотелось быть сумасбродной и взбалмошной. Ей хотелось улыбаться, быть счастливой. Хотелось почувствовать рядом мужчину, чтобы в его объятиях у нее аж косточки хрустели, чтобы ей было хорошо. Услышав от Лилах эту историю, я сказал: «Глубокое уважение этому парню. Какой он молодец, что бросил ее. Мужик что надо. Не дожидался, пока грянет гром. Эта сучка все равно сбежала бы от него». Лилах сразу взвелась. «Я бы не бросила тебя». «Не может такого быть», — ответил я. «Все бросают. Во всех таких историях, которые я слыхал до сих пор, в нашей роте, на всех соседних форпостах, они непременно уходят. Рано или поздно. И ты меня бросишь, зуб даю. Только не беспокойся. Я об этом подумал заранее. Если что-то такое случится со мной, я оборву ниточку». Выпрыгну из вертолета по дороге в больницу или даже пущу себе пулю в лоб, 100%. Она расплакалась. Потом кричала, что я недоразвитый, придурок, и что армия выбила из меня последние мозги. В общем, разругались в пух и прах. Даже не притронулись друг к другу в ту ночь. Лилах училась в школе с приличными детьми, а я с разгильдяями. Девушка из благородных и уличный мальчишка. Вот такая странная пара. Но у меня были длинные, не спадающие до плеч волосы, лицо, как у невинного младенца. Я умел пускать пыль в глаза, у меня было много подружек, я ходил на все вечеринки и вообще даже не смотрел в ее сторону. В силу этих причин, по-видимому, в 8 классе она решила, что именно я ее суженный. Год мы то встречались, то расставались. На следующий уже встречались практически постоянно, тары-бары-растабары, но больше между нами ничего не было. На третий год первый поцелуй. Вечерами допоздна зажимались в лесопосадке недалеко от дома, в жучке моей матери, на крыше бабушкиного сарая. На четвертый она устраивалась на своей кровати с гитарой, полуголая, и играла мне. Я приходил в состояние страшного возбуждения, аж слюнки текли, и мы сливались воедино.